Глава 7. Где царь четырех сторон света гневается, а жрецы Вавилона пугаются. Каркемиш. Центр одноименной провинции. Ассирия. Год 692 до Рождества Христова. Месяц Ташриту. Великий царь Синахириб, повелитель мира, въезжал на своей колеснице в один из крупнейших городов империи – Каркемиш. Город был расположен на одном из самых удобных бродов через могучий Евфрат и богател от торговли. Все караваны, что шли в Вавилон или Сирию, останавливались тут. Народы моря, разгромившие могущественное Хеттское царство, где жили истинные львы войны, не пощадили и этот дальний уголок великой страны. Но волны завоевателей, катившихся по Ближнему Востоку, тут уже слабели. Город ожил. Царство Хатти, ставшее бледной тенью хеттской державы, просуществовало 400 лет, пока окончательно не было завоевано Саргоном II. Но и сейчас великий царь дивился, глядя на гигантские камни, из которых предки горожан сложили крепостные стены, храмы и дворцы. Город был богато украшен барельефами, что одновременно напоминало и двуречье, и Египет. Плоские фигуры, строго повернутые в сторону, как на каменных изваяниях египетских фиф, щеголяли в высоких головных уборах, подобные которым носили ассирийцы. Да и густые волосы и бороды не оставляли сомнений, что это все же не Египет с их париками на лысых головах и приклеенными жидкими бороденками. Надписи на стенах ничуть не напоминали шумерскую клинопись и арамейское письмо. Лувиций, проживавший тут, писал странными рисунками, как египтяне, и свита царя с любопытством разглядывала руки, козлиные головы, рыб и птиц, заменяющие нормальную письменность этому древнему народу. Город благоденствовал под сенью великих царей, потому что не знал разорения войной. Тяжкая дань с лихвой окупалась спокойствием и миром. Жрецы богини плодородия Кубабы, что не отличалось ни на волос от вавилонской Штар, Эламской Великой Матери или финикийской Ашерат, были одеты в длинные льняные платья и высокие клобуки, покрытые платками, закрывающими спину. Они встречали великого царя, усыпая его путь зерном в знак того, что сама богиня благословляет его путь. Великий царь с каменным лицом, заострившимся от невзгод, что свалились на его царство, проследовал в отведенный ему дворец и вызвал наместника. Начальник области Каркемиш Нин-Ашшур был евнухом, как и большинство наместников любой империи. Почему-то независимо друг от друга, властители Ассирии, Византии и Китая пришли к выводу, что раз человек лишен плотских страстей и наследников, то он будет служить повелителю и не будет воровать. Да сейчас. Ошибались все. Свет не видывал таких кровососов и хапуг, какими были евнухи, ибо только золото и власть могли радовать их искалеченные тела и души. Они гребли под себя все, до чего могли дотянуться, невзирая на мольбы, потому что их сердца, лишенные любви, становились подобны камню. И все-таки определенная польза от них была. Великие императоры опасались влияния родовой воинской аристократии и делали из ученых евнухов противовес безграмотным воякам. Да и после смерти такого богача, который всю жизнь грабил все, до чего мог дотянуться, наследником становился правитель, а не многочисленная хищная родня. Так что упрекать в глупости императоров древности, как минимум, неосторожно. Люди они были весьма умные. Нинашур раболепно склонился перед повелителем и начал доклад. «Величайший, я вынужден рассказать о делах, что творятся в южных областях царства. Их наместники тоже тут, потому что вынуждены были бежать. Области Мегидо, Самария и Гилеад захвачены иудейским князьком, который в безумии своем бросил вызов нашей державе. Провинции Ашдот и Дор держатся, но больше потому, что жители не хотят отвращаться от старых богов. Езекия довольно ревностно почитает башка Яхве, которого считает единым, и рушит храмы Баала и Иштар. Наши гарнизоны выбиты, повелитель, и уже пошли разговоры среди сирийских князей. Они сомневаются, сильны ли мы по-прежнему распускаем такое. Наместники Сидона и Дамаска тоже весьма обеспокоены, государь». Великий царь задумался. Ничтожество, чьих дочерей он познал на ложе и отдал своим рабсакам, восстало. Что привело к этому? Почему мелкий князек, чей город устоял только из-за болезни, выкосивший половину его войска, так осмелел? Что же он, великий царь, упускает в этой картине? Единый Бог, что же крутится в голове этот единый Бог? Вспышка прозрения привела великого царя в ярость. «А бараку сюда!» Высший придворный чин империи, помня судьбу предшественника, стал перед повелителем ни жив, ни мертв. У великого царя очень скверно работала процедура увольнения. Ни двухнедельной отработки, ни компенсации отпуска, ни выходного пособия для уходящих на пенсию придворных. Ничего этого не было. А вот получить тупой кол в задницу для самого нерасторопного было расплюнуть. И вот сейчас великий царь был в ярости. «Скажи, Абараку, ты не находишь странным, что иудей, почитающий единого Бога, восстал против нас именно сейчас, когда нам нужно сокрушить персов?» — прошипел Синахирип. «Но, повелитель, там каждый новый царь то вводит единобожие, то снова молится идолам Баала. Отец Езекии почитал древних богов, а сын почитает Яхве. Там, в этой Иудее, каждый десятый — пророк, и каждый второй — проповедник. Очень беспокойные люди, государь. Все ищут своего бога и никак не могут найти». «А кто у нас еще почитает единого бога? Скажи мне!» — впился в него тяжелым взглядом царь. «Персы, повелитель», — трясущимися губами произнес Абараку, бледнее на глазах. «И у тебя, который должен вставать утром и ложиться спать ночью с мыслью об этих пастухах, не возникло мысли, что это совпадение? Не случайно?» «Конечно, возникло, повелитель. Мы ищем связь», — врал на ходу чиновник. «Государь, гонец от вашего великого сына Ашшур-надин Шуми!» — зашел глашатай царя. «Зови!» — коротко ответил Синахирип. В зал вошел гонец и упал на колени. «Великий государь, ваш смиренный сын Ашшур-надин Шуми выражает свое глубокое почтение и преданность. Он сообщает, что во вверенном ему Вавилонском царстве все спокойно, и все благословляют ваше имя. Земля дает хороший урожай, налоги собираются в полном объеме, а люди почитают богов. Но шпионы сообщают, что вскоре персы большими силами перейдут Тигр и пойдут на Ур, Урук, Лагаш и Ириду. Весь юг в опасности. Халдеи снова зашевелились, узнав такую новость, а в Вавилоне ждут, что предпримет великий царь для защиты своих городов». «Вот видишь», — почти ласково сказал Синахирип, — «ты искал связь, а я ее нашел за тебя. Стража, Взять его!» Вавилон. Храм Мардука. В то же самое время. Аткаль-Ан-Мардук, верховный жрец храма Мардука, главного бога Вавилона, был в ужасе. Новости, что передали ему шпионы, оказались весьма неутешительны. Персы планируют перейти Тигр и занять города южнее Шумера. Еще лет 5 назад он посмеялся бы над этим, но после того, как нищие горцы отобрали у всемогущей Ассирии восточные провинции и вассальную манну, эти новости уже не казались смешными. А уж резня, в которой погибли жрецы Сус почти поголовно, ясно дала понять всем служителям богов, что их ждет впереди. В лучшем случае, не считая изгнания, в худшем — смерть на бронзовом крюке. Нет, только не это. Не для того его великие предки держали в кулаке эту землю, чтобы какие-то пастухи все пустили прахом. Жрец потирал жирный подбородок, а изощренный ум работал изо всех сил. Его личные покои поражали великолепием. Облицованные стены были покрыты тончайшими тканями с вытканными на них цветами и птицами. Мебель покоряла изящной резьбой, а светильники — прихотливыми орнаментами. Служитель великого бога ел изысканные яства, пил самые тонкие вина и имел гарем, которому позавидовали бы иные цари. Да и почему нет? Тысячелетиями храмы собирали налоги, а не платили их. Огромные жертвы обогащали жрецов, и еще ни один судья не вынес решения против, если шла тяжба с храмом. Последние 2000 лет храм собирал богатство. Конечно, бывали плохие времена. То амарии разграбят город, то иламский царь Шутрук на хунты. Не то ничтожество, что недавно задушили евнухи, а великий древний царь-завоеватель, суровый и отважный боец, лично водивший колесницу в бою. Хотя, по слухам, новый эламский царь тоже отважный боец. Тьфу, опять эти персы проклятые в голову лезут. Все те перемены, что произошли на Востоке, не остались без внимания Аткаль-Ан-Мардука. У него в голове сложилась вполне стройная система власти в новом царстве. Во-первых, царь Ахимен, могучий воин, которого обожают воины. Боец, каких мало. После его речей воины бесстрашно идут на врага, зная, что он не прячется за их спины. Прямой и честный до тошноты. Имеет кучу жен и детей, которым уже и счет потерял. Во-вторых, Нибирунташ Лагомар, бывший настоятель провинциального храма, ставший первосвященником царства. Образован, не жаден, жена умерла, детей у него нет. Любит власть, и ее у него предостаточно. Очень умен и опасен. В-третьих, Хумбанундаш и Камбис, неукротимые бойцы, полководцы, изощренные в военных хитростях. Воевали сначала друг против друга, а потом вместе во всех битвах. Не расстаются, не завидуют друг другу. Почти как братья. В-четвертых, Хазарапат Хидалу. Мелкий писец, вознесенный волей царя, на высший пост из-за своего ума и необыкновенной памяти. Предан царю, как собака. Знает, кому обязан своим положением. В-пятых, Хутран. Вечно хмурое отродье преисподней, вызывающий ужас у воров и грабителей. Не женат, равнодушен к деньгам. Имеет свое понимание о справедливости и законе и выбивает зло из людей в буквальном смысле, палец и по голове. Навел в царстве такой порядок, что там не знают, что такое воровство, грабежи и взятки. Чудовище, а не человек. В-шестых, Харраш, бывший ростовщик, которого пощадили, когда остальных казнили лютой смертью, ведет все финансовые операции казны. Мыслимое ли дело, ростовщиком выступает сам царь, и процент держит весьма умеренный. Хараш зарабатывает для царя больше, чем тот получает от военных походов. И, наконец, в-седьмых, пророк единого Бога, священная цифра 7. Вот корень зла и источник всех проблем. Это его изощренные хитрости позволили победить куда более сильных врагов. Это его идеи легли в основу новой религии, адепты которой бродят по всем дорогам, сбивая паству с пути истинного. Это он превратил сонное захолустье в процветающий край. Не Ахимен же, который был обычным неграмотным сотником, все это сотворил. Нет, вот оно, абсолютное зло, которое нужно победить. Но как? Он живет в крепости под серьезной охраной. По сведениям, полученным у подвыпившего строителя, под его поместьем ловушки и лабиринты. Сам он отличный боец, ежедневно упражняется с одним из лучших мастеров копейного боя. Одна жена, трое детей, гарема нет. Стоп, одна жена, нет наложниц. Почему? Слаб по мужской части? Не похоже, он еще молод. А если... Да нет, быть того не может. Нужно уточнить. Может получиться. Город Бандар. Вторая сатрапия Персидского царства. В то же время. Малх-мореход смотрел на раскинувшийся перед ним порт города Бандар, будущие морские ворота Персидского царства. Правда, порт существовал пока только в виде чертежа, что он согласовал с Хазарапатом. По некоторым намекам он понял, что чертеж смотрел сам великий царь и пророк, и одобрили его. По замыслу Малха, естественную гавань, в которой было решено построить новый город, нужно перекрыть дополнительным молом, который почти превращал ее в озеро. Пролив шириной в 200 шагов вполне достаточен для прохода кораблей. Мол шел вдоль естественной песчаной косы таким образом, что парусники проходили через коридор, который двумя параллельными стенами ограждал порт от морских волн, и уже на берегу будут построены каменные причалы, склады, таверны, гостиницы, помещения для начальника, стражников, таможни и песцов. Затея была совершенно грандиозная. Малх, выросший в Сидоне и часто бывавший в Тире и Карфагене, хотел превзойти эти прославленные города. Благо, ему никто не мешал. Соединить Син с городами Двуречья и Египта станет задачей, достойной полубога. А тут еще и очень неплохие деньги платили. Малх как-то сам себе признался, что если бы он знал, что ему придется строить, то согласился бы работать просто за еду, ведь тот, кто совершает такое, будет прославлен в веках. Сотни рабов-военнопленных, отрабатывающих свои 7 лет каторги на стройках нового царства, пахали на совесть. Кормили неплохо, не обижали без причины. Семейным даже царской почтой позволили весть переслать женам и детям. Жив, мол, и здоров. Малх даже предложил сатрапу Кермана привести 7 лучших работников сюда, чтобы полезные люди остались работать в порту и после освобождения. И тот, подумав, согласился. Все равно понадобятся матросы и портовые грузчики, кладовщики и такелажники. Так чего новых людей искать, когда вот они? В результате рабы пахали как рабы, и имели нулевую статистику по побегам. Правда, не сразу. Сначала были герои, но тело на кресте в местном климате разлагается не один месяц, а потому горячие головы быстро остыли. Колонны рабов, которые двигались как муравьи, разгружали камень, привезенный телегами с ближайших гор, и сбрасывали его в море. Длинная полоса мола с каждым днем все дальше уходила от берега, превращая захолустную дыру в будущий центр мировой торговли. Мол шириной в 20 шагов уже начинала заносить песком, и недалек тот час, когда там поселятся самые неприхотливые кустарники, что пустят корни и навсегда сделают искусственную косу куском суши. Параллельно в порту строили причалы на 5 десятков кораблей и склады напротив каждого стояночного места. Лет 5, и порт будет готов полностью. В этом Малх был уверен. А первые корабли будут приняты уже в следующем году. Любопытные купцы из Синды и Шумера уже подплывали поближе, явно интересуясь ходом работ. Малх как-то несмело озвучил мысль, что неплохо бы дорогу до Аншана обустроить, раз такое дело, и снова встретил самую горячую поддержку со стороны сатрапа. Аншан находился прямо посередине между Бандаром и Сузами, между которыми было 200 фарсангов, а это 6 недель пути для торгового каравана. Конечно же, нужен будет еще один порт в устье Тигра. Оттуда везти товары в столичные Сузы куда ближе, не больше недели. А в Вавилон можно вообще подниматься по реке, перегрузив груз на местные плоскодонки. Малх довольно прищурился. Эх, обсудить бы с кем такие мысли, а то все один да один. Родня в Сидоне и не знает, где он. Нет ему теперь ходу в Сидон. Ростовщики проклятые всю семью с торгов продадут, если он там появится, чтоб им вечно икалось шакалам ненасытным. Да и демоны с ними. Сюда, на побережье, с гор Южного Загроса, везли дубовые лисины. Малх придирчиво осматривал каждое бревно, бракуя примерно половину. Тот лес, что ему не нравился, шел в стройку, а отборные экземпляры аккуратно, как драгоценность, ошкуривали и складывали под плотный навес, защищая от солнца и дождей. 2 года, не меньше, дерево должно сохнуть в тени, теряя лишнюю влагу, иначе не корабль получится, а лоханка рыбацкая, что рассохнется за пару лет. Ну да, какие наши годы? Будут у персидского царя лучшие корабли на свете, или он не Малх-мореход? Жилось ему тут замечательно. 4-й разряд — это серьезно по местным меркам. Выше только Азад, судья и сам сатрап. Остальные издалека раскланиваться начинают, когда Малх по улице идет. Разве в Сидоне так было? Рядовой купец каких-то многие десятки. А тут он — величина. Весь город вокруг порта строится. А он, Малх, в том порту главный. Вот так вот. Дети его грамоте за казенный счет учатся. Тут, оказывается, если на государство работаешь, тебе привилегии кое-какие полагаются. Обучение детей немало стоит, а тут казна платит. По словам местных, когда персы сюда пришли, первым делом ростовщиков казнили, чтобы неповадно было. Очень он, Малх, такие поступки одобряет. Вот бы и сидонских ростовщиков на корм рыбам пустить. А вот даст единый бог, и дойдут войска великого-то царя до славного города Сидона. Уж тогда он, Малх-мореход, порадуется. Хотя в Сидон не вернется уже. Тут теперь его дом».